мускулистый пожилой попов вошел в дом. В передней сдал на руки расторопному вестовому шинель, повесил на вешалку плеть, долго и звучно сморкался. Вестовой проводил его и Сидорина, на ходу приглаживавшего волосы, в зал. Созванные на совещание генералы были в сборе. Корнилов сидел за столом, облокотившись на разосланную карту. По правую руку от него белел сединой сухонький и пряменький свежевыбритый Алексеев. Деникин, поблескивая умными колючими глазами, о чем-то говорил с Романовским. Лукомский, отдаленно похожий на Деникина, медленно ходил по комнате, щипал бородку. Марков стоял у окна во двор, наблюдая, как вестовые казаки похаживают около коней и пересмеиваются с девкой-работницей. Поздоровавшись, прибывшие подошли к столу. Алексеев задал несколько малозначащих вопросов о дороге и эвакуации Новочеркасска. Вошел Кутепов. С ним несколько строевых офицеров, приглашенных Корниловым на совещание. Глядя в упор на Попова, усаживавшегося со спокойной уверенностью, Корнилов спросил: «Скажите, генерал, численность вашего отряда?» 1500 сабель, батарея, 40 пулеметов с прислугой. «Обстоятельства, понудившие добровольческую армию уйти из Ростова, вам известны. Вчера у нас был совет. Принято решение идти на Кубань, имея направление на Екатеринодар, в окрестностях которого действуют добровольческие отряды. Мы двинемся этим маршрутом». Корнилов провел по карте неочиненным концом карандаша, заговорил торопливей. «По пути, увлекая кубанское казачество, дробя те малочисленные, неорганизованные и небоеспособные красногвардейские отряды, которые попытаются воспрепятствовать нашему движению». Он глянул на сощуренный, отведенный в сторону взгляд Попова, докончил: «Мы предлагаем вам присоединиться с вашим отрядом к добровольческой армии и совместно с нами идти на Екатеринодар. Дробить силы не в наших интересах». «Я не могу этого сделать», — решительно и круто заявил Попов. Алексеев чуть склонился в его сторону. «Почему?» — разрешите спросить. «Потому что я не могу покинуть территорию Донской области и идти куда-то на Кубань. Прикрываясь с севера Доном, мы в районе Зимовников переждем события. На активные действия противника нельзя рассчитывать ввиду того, что не сегодня-завтра начнется оттепель. Переправить через Дон не только артиллерию, но и конницу будет невозможно, а из района Зимовников, весьма обеспеченного фуражом и хлебом, мы в любое время и в любом направлении можем развить партизанские действия». Попов с веской уверенностью приводил доводы, отклоняющие предложение Корнилова. Он передохнул и, видя, что Корнилов хочет что-то сказать, упрямо мотнул головой: «Позвольте докончить. Помимо этого, есть еще один сугубой важности фактор, и мы, командование, его учитываем. Это настроение наших казаков». Он вытянул мясистую белую руку с золотым кольцом, сосавшимся в мякоть указательного пальца. Чуть повысив голос, оглядывая всех, продолжал: «В том случае, если мы повернем на Кубань, явится опасность распадения отряда. Казаки могут не пойти. Не надо забывать того обстоятельства, что постоянный и наиболее крепкий контингент моего отряда — казаки, а они вовсе не так устойчивы морально, как, ну, хотя бы ваша часть. Они просто несознательны, не пойдут и все. А рисковать потерей всего отряда я не могу», — отчеканил Попов и вновь перебил Корнилова. «Прошу прощения. Я высказал вам наше решение и смею уверить вас, что изменить его мы не в состоянии. Разумеется, дробить силы не в наших интересах, но из создавшегося положения есть один выход. Я полагаю, что, исходя из соображений, высказанных сейчас мною, добровольческой армии было бы благоразумнее идти не на Кубань, настроение кубанского казачества вселяют в меня немалые тревоги, а вместе с донским отрядом в Задонские степи. Там она оправится, пользуясь передышкой, и к весне пополнится новыми кадрами волонтеров из России». «Нет!» — воскликнул Корнилов, вчера еще склонявшийся к тому, чтобы идти в Задонские степи, и упорно оспаривавший противоположное мнение Алексеева. «Нет смысла идти в Зимовники. Нас